Издательство «Книгиум» представляет. Александр Степановский. Партнерство в бизнесе. Как партнерское соглашение может помочь построить крепкие отношения с вашими партнерами? Внимание! Текст содержит упоминание о компании Meta, признанной экстремистской и деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Эта книга — практическое руководство по построению крепких и эффективных партнерских отношений в бизнесе, основанное на многолетнем опыте автора. Она структурирована как система проверенных принципов и инструментов, где каждая глава последовательно раскрывает ключевые аспекты успешного сотрудничества. Автор подробно разбирает, как создать прочную основу для партнерства, от формирования общих ценностей и заключения партнерского соглашения, своеобразной конституции компании, до распределения ролей и оценки вкладов участников. На реальных примерах показано, как избежать типичных конфликтов и выстроить прозрачную систему взаимодействия. Каждая глава завершается кратким резюме и списком рекомендованной литературы для углубленного изучения темы. Это настольная книга для тех, кто хочет превратить партнерство из источника стресса в конкурентное преимущество своего бизнеса. Введение. Собраться вместе есть начало. Держаться вместе есть прогресс. Работать вместе есть успех. Генри Форд. Привет, дорогой слушатель! Меня зовут Александр Степановский, и я тот человек, который поможет вам лучше узнать себя и своих партнеров и стать счастливее, заключив, возможно, самое успешное партнерское соглашение в своей жизни. Надеюсь, никто не сочтет проявлением неуважения тот факт, что время от времени я буду обращаться к вам на «ты» и рассматривать вас как партнера в этом путешествии по созданию партнерского соглашения. Тем более, что партнеры — наши самые близкие люди, с которыми мы почти всегда на «ты». А говоря об участниках, акционерах, компаньонах, мы будем иметь в виду партнеров по бизнесу. Посмотрите вокруг себя. Посмотрите на себя и свою жизнь, и вы обнаружите, что каждый день присоединяетесь к маленьким и большим союзам, партнерствам, альянсам, братствам, сектам и прочим сообществам. Мы делаем это, абсолютно не задумываясь, поскольку в самой человеческой природе заложена потребность сотрудничать друг с другом, решать таким образом различные задачи, как свои собственные, так и общие, групповые, от семейных до глобальных. Только не всегда такое сотрудничество завершается удачно и с положительным результатом для каждой из сторон этих союзов и партнерств. В 1996 году старый товарищ, с которым мы учились на юридическом факультете университета, предложил мне покинуть ряды корпоративных юристов и перейти в настоящий консалтинг. Поскольку мы работали вдвоем, то быстро нашли общий язык в вопросе распределения доходов. 50 на 50. При этом у каждого из нас были свои преимущества. Я прекрасно знал законодательство и мог писать хорошие юридические тексты. Мой партнер говорил и писал по-английски, а также охотно выступал фронтменом в переговорах с клиентами. Причем мы никогда не контролировали, кто и сколько работает. Распределение денег всегда было равным. И главное, никто никогда друг на друга не обижался, до тех пор, пока мы не решили расширить свое дело и не пригласили в связи с этим еще одного коллегу стать нашим партнером. Тут-то все и посыпалось. Чьи клиенты, чьи деньги, как их делить, что с ремонтом офиса. Вопросов было больше, чем ответов. Тогда я просто собрался и ушел в одиночное плавание. Мои бывшие партнеры продержались еще немного, но через несколько лет их компания приказала долго жить. Сейчас, много лет спустя, я задаю себе вопрос. Мы были отличными парнями, так что же у нас тогда не получилось? И с высоты прожитых лет отвечаю сам себе. Нам просто не хватило мудрости и смелости открыто проговорить все проблемы и договориться о рамках, в которых мы все будем работать. В тот момент мне казалось правильным обойти обсуждение острых углов партнерских отношений или вообще просто уйти. Но в 2007 году, создавая новую юридическую компанию, мы, четверо партнеров, всего за час набросали на двух страницах тетради в клеточку соглашение, которым потом успешно руководствовались много лет. Конечно, в своей юридической практике мне и ранее приходилось заниматься соглашениями, регулирующими отношения партнеров по бизнесу. Так, совсем недавно клиент, с которым мы работаем уже 30 лет, прислал мне на ревизию партнерское соглашение со своим новым партнером. Быстро просмотрев двухстраничный документ, я спросил у клиента, где он откопал это доисторическое творение. И к своему удивлению услышал, что это форма соглашения, которую мы вместе с ним разработали в том же 2007 году. Я и не думал, что документы могут жить так долго, но это еще раз подтверждает важность поднятой темы. В те далекие времена мы называли подобные документы соглашениями по понятиям, поскольку никаким законодательством они не регулировались, а стороны таких соглашений зачастую закладывали в них условия, которые порой в принципе не соответствовали законодательству. Тем не менее, подобные соглашения пользовались популярностью, поскольку базировались на известном принципе «пацан сказал, пацан сделал», а гарантией могли выступать даже жизни друг друга. Конечно, это шутка. Чаще всего гарантией исполнения таких соглашений становились пресловутые рукопожатность и моральная ответственность. Но случалось и другое. Далее мы еще много будем говорить и о принципах, и об ответственности. Однако темой партнерских отношений я осознанно стал заниматься с 2012 года, когда впервые прочитал книгу Дэвида Гейджа «Партнерские соглашения. Как построить бизнес на надежной основе». Осознанно значит сознательно. Обращая особое внимание на взаимоотношения партнеров при создании бизнеса, я убедился, что для появления качественного документа нужно сначала проработать отношения между соучредителями. С той поры партнерские соглашения стали настоящей моей страстью. В каждом деле, которым мне приходится заниматься, я стараюсь зарыться поглубже в тонкости и нюансы. Наверное, сказывается синдром отличника. Но этот подход дает уверенность в том, что ты по-настоящему разбираешься в своем деле. Поэтому в начале работы с партнерскими соглашениями я рассматривал их как отличный инструмент предупреждения корпоративных споров. Но погружаясь в отношения партнеров по бизнесу, увидел, что они очень напоминают отношения в семье. Мало того, влияние семьи на бизнес часто определяет жизнеспособность бизнес-партнерства. Здесь закономерно возникает вопрос о семейном бизнесе, когда члены одной семьи являются собственниками одной компании. Да, это тоже партнерство, только очень сложное ввиду переплетения двух систем — семьи и бизнеса, каждая из которых функционирует по-разному. Поэтому в определенный момент в мою профессиональную деятельность по работе с партнерствами вошло взаимодействие с бизнес-семьями и семейными компаниями. Для этого я прошел обучение по курсу семейного бизнеса в Мичиганском университете, стал преподавать курс «Семейный бизнес» в одной из бизнес-школ и почти 10 лет проработал адвокатом по семейным делам. Будучи партнером компании с 18-летней историей и проведя множество партнерских сессий, я отчетливо понял еще несколько важных вещей. Во-первых, Настоящее сотрудничество в партнерстве зависит от атмосферы доверия, и оно возможно только в том случае, когда совпадают основные жизненные принципы партнеров. Можно сказать, что доверие — это среда, в которой живут и работают успешные партнерства. Во-вторых, личные, персональные, жизненные стратегии каждого из партнеров должны совпадать хотя бы на каком-то временном промежутке. Только тогда партнерство и, соответственно, бизнес сможет развиваться и двигаться вперед. Если личные стратегии партнеров не совпадают, такой деловой союз рано или поздно прекратит свое существование. Это вовсе не значит, что бизнес разрушится, просто он станет другим. Но кому из партнеров от этого станет лучше? Поэтому каждому, кто хочет создать бизнес с тем или иным партнером, стоит начать с понимания самого себя, своих целей, личной стратегии. После чего нужно обязательно поделиться с партнерами той частью своей стратегии, которая относится к бизнесу. В-третьих, партнерство очень похоже на мотор, постоянно требующий топлива в виде энергии всех его участников. Если они не будут вкладываться в сотрудничество, двигатель сначала зачихает, а потом и вовсе заглохнет. И тогда ваш бизнес не взлетит, а начнет планировать. Хорошо, если не падать камнем к своему логическому финалу. Именно поэтому я рассматриваю совместную работу над партнерским соглашением как особый вид энергии, которая может не только сплотить и укрепить сотрудничество, но и дать ему серьезный импульс для качественного движения вперед. Хочу отметить, что все партнерства очень индивидуальны и порой представляют собой невообразимую смесь отношений, что делает категорически разными все партнерские соглашения. Кстати, они всегда напоминают мне костюм, сшитый на заказ, абсолютно индивидуальный на определенную фигуру. Поэтому, с одной стороны, я хотел бы, чтобы эта книга дала вам новые идеи для более глубоких размышлений над вопросами, которые вы хотите отразить в партнерском соглашении, а также побудила к постоянному диалогу со своими партнерами в бизнесе и семье. С другой стороны, есть много стандартных ошибок, которые совершают бизнесмены, создавая партнерство. Поэтому в своей книге я постарался максимально четко показать постоянно возникающие в партнерских отношениях проблемы. В этом смысле книгу можно рассматривать как практическое руководство по подготовке партнерского соглашения. Буду надеяться, что мой труд окажется не напрасным и поможет вам построить крепкие отношения со своими бизнес-партнерами. Удачи!